Глава 13. Загадочное письмо. «Кристофер, ты так нас напугал!» Марта села на край его койки. Под глазами у нее были темные круги. Этой ночью она не спала. «Ничего, со мной все в порядке», — слабо проговорил Кристофер, с трудом поднимаясь на подушках. Все тело невыносимо болело. «Ну да, в порядке, как же!» — Гилберт взволнованно расхаживал по комнате. «Я слышал, твой лекарь собирался поговорить с дедушкой. Тебя хотели перевести в больницу благословенного Ромбуса. Гилли, сядь куда-нибудь, не мельтеши». Марта указала на стул, стоявший по другую сторону кровати Кристофера. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Кристофер поморщился. «Ой, прости, глупый вопрос. Меня теперь все ненавидят». Кристофер смотрел на друзей, но их лица слегка расплывались. Вчера ему дали столько лекарств, что он до сих пор еле ворочал языком. «Мы ведь проиграли». «Что? Никому такое даже в голову не приходило», — воскликнула Марта. «Все за тебя очень испугались. Конечно, приятели Саймона пытались шутить на эту тему, но их никто не стал слушать. Кстати, Саймон вчера приходил, пока ты был без сознания». Кристофер опустил взгляд. «Так это был не сон», — подумал он. «Саймон действительно использовал против меня магию». «Кристофер», — услышал он голос Гилберта, — «у тебя такое лицо, как будто ты съел целый лимон». «У меня тоже такое лицо, когда я слышу про Саймона», — заметила Марта. «Сколько меня еще тут продержат?» — спросил Кристофер. «Неизвестно», — пожала плечами Марта. «У тебя сильные ушибы и нога сломана. Ты чудом не разбился». «А что, господин Освальд уже объявил команду Саймона победителем?» — спросил Кристофер. «Эй, тебе надо поправляться, а не думать о Саймоне и его команде», — накинулся на него Гилберт. Марта задумалась. «Кристофер, скажи мне вот что», — заговорила она, внимательно глядя на него. Кристофер напрягся. «Как это вышло, что ты не смог поймать канат?» «Марта, зачем ты его спрашиваешь? Перестань сейчас же», — вскинулся Гилберт. «Не знаю», — ответил Кристофер. «Наверное, прыгнул слишком рано. Я почти уверена, что видела канат прямо перед тобой». Марта медленно поднялась с кровати. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — покачал он головой. «Кристофер?» Марта пристально смотрела на него. Он вжался в подушку. «Не понимаю, о чем ты». «Так я и знала. Здесь что-то не так». Марта выглядела очень рассерженной. «Мастер Клин, вы совершенно не умеете врать». Она впервые назвала его по фамилии, и ему это не понравилось. «Марта, о чем ты? Что это значит?» — воскликнул Гилберт. «Это значит, что Саймон сжульничал». Гилберт потрясенно уставился на них. «Он жульничал», — повторила Марта. «И Кристофер чуть не погиб». «Я вам такого не говорил», — слабо пытался протестовать Кристофер. «И не надо. У тебя все на лице написано», — отмахнулась Марта. «А я еще подумала, зачем он вчера приходил. Вот кто, оказывается, во всем виноват». Кристоферу хотелось закрыть лицо руками или спрятаться под одеялом. «Это правда?» — спросил Гилберт. Промычал Кристофер, сполз на подушку и закрыл глаза. «Время вашего визита подошло к концу. Лекарь вошел так тихо, что напугал их всех. Вам пора. Мастеру Клину нужен отдых». Кристофер открыл глаза, Марта осторожно обняла его. «Ты просто обязан всем рассказать», — шепнула она. «Его должны выгнать из академии». «Не надо», — так же тихо ответил Кристофер. «Пообещай, что никому не скажешь. Я сам разберусь». Марта сжала губы. «Пообещай», — настойчиво повторил Кристофер. «Леди Марта», — окликнул ее лекарь и повторил, — «мастеру Клину необходим покой. Возвращайтесь в академию». «Хорошо», — сказала она, и Кристофер так и не понял, кому она ответила, ему или лекарю. Пожелав Кристоферу скорейшего выздоровления, Гилберт поплелся к выходу вслед за Мартой. «Мастер Клин», — мягко сказал лекарь, — «мы с вами еще не успели познакомиться. Когда вас принесли, вы были без сознания. Меня зовут Бартоломей Баланью. Я буду за вами наблюдать и надеюсь, что вы скоро поправитесь». Он протянул ему стаканчик с какой-то вязкой зеленой жижей. «Выпейте, это настой из крапивы помогает костям быстрее срастаться». Кристофер посмотрел на жижу и его замутило. «Можно было бы поставить вас на ноги с помощью заклинаний, но для этого вас нужно везти в столицу. Там такой способ врачевания весьма распространен. Но это, конечно, не совсем удобно. Не нужно в столицу», — сказал Кристофер, принюхиваясь к лекарству. «Главное, чтобы я смог нормально двигаться». «К «Конечно». Лекарь поправил ему одеяло. «Через пару месяцев будете как новенький». Кристофер, который едва заставил себя сделать глоток, чуть не подавился. «Через сколько? Может, лучше все-таки отправить меня в Кон?» «Мастер Клин, речь идет всего об одном или двух месяцах», — спокойно ответил господин Бартоломей. «Чем больше времени вы проведете в покое, тем лучше. Отдохнете, придете в себя». «Ну, я же отстану по всем предметам», — испугался Кристофер. «Столько всего пропущу». Он с ужасом представил, какие рекомендации получит от наставников в конце года. «Да его же ни один дом к себе не возьмет». «Не переживайте, мастер Клин», — сказал лекарь. «Наставники будут приходить к вам сюда». Услышав это, Кристофер сначала удивился, затем обрадовался, а потом... Потом он представил занятия наедине с госпожой Жаклин, и ему снова стало плохо. «Сколько всего придется наверстывать на тренировках», — подумал он. «Саймон, я тебя этого не прощу». Несмотря на опасения Кристофера, время летело быстро. Через месяц он уже прекрасно себя чувствовал, что очень радовало господина Бартоломея, который заставил его перепробовать все свои самые ужасные лекарства. Наставники его не щадили. Госпожа Жаклин, казалось, только и ждала момента, когда он окажется в лазарете, и теперь заставляла его часами зубрить правила этикета. А историк, господин Роуланд, решил, что раз у Кристофера теперь много свободного времени, ему не составит труда запомнить даты всех важных и неважных, больших и малых битв с самого основания Лонгрена. Кристоферу нравились только занятия с тренером. Господин Освальд не заставлял его выполнять сложные физические упражнения, но помогал почувствовать внутреннюю силу. Они много работали над умением сосредотачиваться и удерживать внимание. И через месяц Кристофер научился призывать свою силу. Однако преобразовывать и выпускать ее у него пока не получалось. «Не нужно постоянно думать об этом», — говорил господин Освальд. «Это должно происходить само собой. Помни, ты владеешь магией, а не она тобой». Кристофер, сидя на кровати, пытался выполнить задание и вызвать силу. «Вот, скажем, магические животные», — произнес тренер. «Например, у меня в детстве был ураганный пес». Его задние лапы сами собой поднимались в воздух, когда я приходил домой. Он был так рад меня видеть, что, вертя хвостом, создавал маленькие ураганы. И уж, поверь, ему не нужно было для этого сосредотачиваться. «У меня тоже есть ураганный пес», — воскликнул Кристофер. «Его зовут Хвостик. Он остался у моих родственников на краю света». «Повезло им», — расхохотался господин Освальд. «Боюсь, к окончанию твоей учебы от вашего дома ничего не останется». «Хорошо бы таверну и правда разметало ураганом», — подумал Кристофер, но ему тут же стало стыдно за эти мысли. С тренером было весело, но вообще-то Кристофер очень скучал в лазарете. Скучал по прогулкам с Мартой и Гилбертом к кипящему озеру, по библиотеке, по своей комнате и даже по Олли. Чудище под его койкой в лазарете оказалось сварливым и неразговорчивым. Кристофер попытался узнать, как его зовут, но оно скрипучим голосом ответило, что это его не касается. Друзья навещали его почти каждый день и рассказывали последние новости, но Кристоферу этого было мало. Поэтому, когда господин Бартоломей наконец объявил, что с завтрашнего дня можно вернуться к привычной жизни, Кристофер чуть из кровати не выпрыгнул от счастья. «Однако будь осторожен во время тренировок», — сказал господин Бартоломей. «И хотя бы ближайшие полгода не прыгай со стен на канаты». «Обещаю», — сказал Кристофер вне себя от счастья, что уже завтра покинет лазарет. «Да, чуть не забыл», — спохватился лекарь. «Тебе тут письмо передали». «Мне?» — удивился Кристофер. «От кого?» «Ну, там, наверное, написано». «А кто передал?» У Кристофера мелькнула безумная надежда, что, возможно, леди Милайора беспокоится о его состоянии. «Надо же, как странно!» — рассеянно улыбнулся господин Бартоломей. «Пока я шел сюда, помнил. А сейчас нет». Кристофер взял конверт. На нем не было ни имени отправителя, ни печати. «Я оставлю вас, мастер Клин», — сказал лекарь. «Не забудьте выпить настой. Сегодня последний прием лекарства». Кристофер поблагодарил его и снова посмотрел на конверт. У него появилось нехорошее предчувствие. Надорвав конверт, он достал сложенный вдвое лист бумаги и прочитал. «Кристофер, наша прошлая встреча оказалась не очень удачной. Так что я решил не пугать тебя снова своим внезапным появлением и отправляю тебе это письмо. Дело, в котором только ты можешь мне помочь, до сих пор не сделано. Жду тебя сегодня в полночь в саду огней. Сохрани это письмо, оно поможет тебе найти дорогу. Бестелесные рыцари, которые охраняют лазарет, тебе не помешают, их я возьму на себя. И помни, это касается твоего прошлого. Ты же хочешь узнать, кто ты и как оказался в Лондроне? З. Письмо выпало из рук Кристофера. Неужели это тот самый старик, опекун червонной дамы? Он поднял письмо, перечитал еще раз и еще. Старик наверняка следил за ним, иначе как он узнал про лазарет? И что он собирается сделать со стражей? И что будет с ним, Кристофером, если он решит не ходить в сад огней? «Что же мне делать?» — спрашивал он сам себя. Пора было принимать лекарство, но руки у Кристофера так дрожали, что большую часть он расплескал. «Почему? Почему я опять один, когда происходит что-то такое?» — подумал он. Чем меньше оставалось времени до назначенной встречи, тем больше Кристофер волновался. Он даже ужинать не стал. Когда господин Бартоломей зашел в палату, чтобы проверить его состояние и пожелать спокойной ночи, Кристофер был готов сломать себе другую ногу, лишь бы никуда не ходить. «Ну и что этот старик мне сделает?» — пытался он рассуждать. «Тем более здесь, в академии. Ничего. Если он опять начнет нести чушь, я просто уйду, и все». Но потом его снова начинали одолевать сомнения. «А если он не сумасшедший и задумал что-то плохое? Что если у него есть сила? Как я смогу защититься?» Но сколько бы Кристофер ни раздумывал, идти или не идти, в душе он знал, что уже принял решение. «Если ему что-то известно о том, кто я, о моем детстве, я должен хотя бы попытаться узнать это», — подумал он. Стемнело. Кристофер задул свечи и на цыпочках подошел к двери. Прижавшись ухом к прохладному дереву, он прислушался. Было очень тихо. В письме говорилось, что стражники ему не помешают, но ведь есть лекари, их помощники, другие больные. Он же тут не единственный пациент. Кристофер уже собирался выйти в коридор, как вдруг подумал, а что если все это чья-то злая шутка? Если о его ночной вылазке станет известно, ему сильно влетит. О старике он рассказывал только Марте и Гилберту, но что если их разговор кто-то подслушал? Перед глазами Кристофера промелькнуло лицо Саймона. Тот вполне мог выдумать или провернуть всю эту историю с письмом. Или нет? «Ну и пусть. В любом случае, я должен с этим разобраться», — сказал Кристофер себе и выскользнул за дверь. В коридоре никого не было. Он без помех добрался до лестницы, ведущей вниз, и только тогда вспомнил, что должен был взять с собой письмо. Он стал лихорадочно обшаривать карман и вдруг нащупал конверт. Он все-таки его не забыл. Лестница была крутой и широкой, Кристоферу пришлось держаться за перила, чтобы не упасть. «Гарет, где лекарство, которое нужно отправить в эфирный замок?» Вдруг раздался голос совсем рядом. «Не могу найти». Мужчина прошел мимо Кристофера, но не заметил его. «Надо торопиться, а то застукают», — подумал тот. Добравшись до входной двери, он отодвинул засов. Оставалось только надеяться, что до его возвращения никто не задвинет его обратно и не заметит, что дверь отперта, иначе придется до утра торчать на улице. Задумавшись, Кристофер вышел на улицу, с наслаждением полной грудью вдохнул теплый весенний воздух и едва не налетел на стражника. Он чудом удержался, чтобы не вскрикнуть, но успел зажать рот рукой. Стражники не обращали на него никакого внимания. Набравшись смелости, Кристофер помахал рукой перед забралом одного из них, но тот никак не отреагировал. Кристофер прошел дальше и достал конверт, на котором по-прежнему не было ни строчки. «Может, тут все-таки что-то есть?» — пробормотал он, вертя его в руках. «Какое-нибудь заклинание, написанное невидимыми чернилами?» «Ладно, просто отведи меня куда нужно», — обратился он к конверту. В ту же секунду тот выскользнул у него из рук, замер перед его лицом и... вспыхнул. «Нет, нет, нет!» — в отчаянии воскликнул Кристофер. «Только не это, хватит, прекрати!» Он понятия не имел, что делать с загоревшимся конвертом. Огонь ведь могут заметить. И куда теперь идти? Конверт догорел, пепел осел на землю. «Просто чудесно!» — вздохнул Кристофер и закрыл лицо руками. «Единственный раз выпал шанс узнать что-то по-настоящему важное, и я его упустил. Он решил возвращаться в лазарет, но, убрав руки от лица, с изумлением увидел, что пепел, рассыпавшись по земле, светится теплым золотистым светом и указывает путь. До полуночи оставалось не так уж много, и Кристофер, не тратя время на удивление, пошел вперед. Он никогда не бывал в саду огней и смутно представлял себе, что это такое. Территория Академии была огромной, и Кристоферу даже казалось, что некоторые сооружения возникают тут сами по себе. Он дал себе слово, что, когда снова попадет в библиотеку, прочитает все, что только сможет найти о создании Академии. Когда светящаяся тропинка закончилась, Кристофер даже не понял, где оказался. Вокруг плотной стеной стояли растения с большими листьями. Это все, что он смог разглядеть в тусклом свете одной луны. «Ты все-таки пришел», — произнес голос в темноте. «Ну да», — неуверенно сказал Кристофер и сжал кулаки. «Хорошо». Внезапно отовсюду хлынул свет. Кристофер сжался, зажмурился и отступил. Когда он рискнул открыть глаза, то увидел, что темнота рассеялась, и вокруг него порхают маленькие огоньки. «Что это?» — удивился Кристофер. «Сад ожил». Перед ним стоял старик в лохмотьях. Выглядел он еще хуже, чем в первую их встречу, но на его морщинистом осунувшемся лице появилась слабая улыбка. «Что это значит?» — спросил Кристофер, оглядываясь по сторонам. Здесь было множество цветов, и маленьких, и огромных. Грозди соцветий были охвачены пламенем. Невероятное зрелище. Днем сад скрыт от чужих глаз и выглядит как обычное поле, заросшая высокой травой, а ночью... Старик повел рукой вокруг. Ночью цветы распускаются и начинают благоухать. Кристофер в самом деле чувствовал удивительный аромат. «Почему здесь не жарко?» — удивился он. «Все в огне, но я этого не чувствую». «Это старинное, изящное волшебство», — снова улыбнулся старик. «Домашний огонь, смешанный со слезами червонной дамы». Кристофер попятился. На его лице застыл вопрос. «А ты что думал?» — усмехнулся старик. «Что сад появился сам по себе?» «Нет», — покачал головой Кристофер. «Просто это всего лишь копия», — сказал старик. «Настоящий сад был намного больше и красивее». «Откуда вы знаете?» — спросил Кристофер и тут же понял, как глупо это прозвучало. «Я помогал его сажать». «Вы написали мне письмо, сказали, что знаете что-то важное обо мне. Кто вы? Как мы связаны?» «Меня зовут Запирус», — сказал старик. «Я бы хотел услышать ответы и на остальные вопросы», — пристально смотрел на него Кристофер. «Что вам известно обо мне?» «Ты узнаешь это позже. Сначала ты должен помочь мне». «Я помню, вы хотели, чтобы я выкрал артефакт Червонного дома», — нахмурился Кристофер. «Зачем он вам?» «Тебя это не касается», — резко ответил Запирус, но тут же взял себя в руки и гораздо спокойнее продолжил. «Он очень важен для меня». Кристофер вспомнил слова господина Томаса о том, что человек, не имеющий отношения к королевской семье, погибнет, коснувшись ее артефакта. «Вы же понимаете, что я не могу этого сделать», — твердо сказал он. «Только ты и можешь». Запирус снова начал злиться. «Тебе всего лишь нужно пробраться в Медный замок». «Всего лишь? И как же я это сделаю? Я даже не знаю, где он находится». «Разве вы не едете на ежегодный турнир? Если мне не изменяет память, он состоится именно в Медном замке. Когда ты окажешься внутри, я уже буду там. Тебе нужно только следовать за мной и передать мне артефакт». «Я не еду на турнир. Мы проиграли», — сказал Кристофер, впервые обрадовавшись этому. — Что? Как это проиграли? — Ну, нас разделили на команды, и я не смог пройти финальное испытание, — пожал плечами Кристофер. — Я упал со стены. Запирус выглядел растерянным. — И это внук Ванессы, — пробормотал он. — Чей я внук? Что вы обо мне знаете? Ты должен пробраться в Медный замок, — обрушился на него Запирус, потрясая кулаками. — Соглашайся, иначе ничего не узнаешь. — «Но я не могу и не стану», — попятился Кристофер. «Зачем вам это?» «Соглашайся, мальчишка, и не подумаю». Запирус вдруг зашелся кашлем, согнулся пополам. Кристофер подошел к нему, хотя ему было страшно. «Что с вами? Я могу вам помочь?» «Найди. Возьми. Забери артефакт», — сквозь кашель и слезы пробормотал старик. «Извините, я не могу», — повторил Кристофер. «Мне жаль. Тогда...» Запирус выпрямился, красное пламя охватило его плечи, но он не обратил на это внимания. «Тогда я тебя заставлю». «Нет», — вскрикнул Кристофер и бросился в темноту. За его спиной слышался смех и кашель. Он бежал, и, казалось, ветер шептал ему: «Ты пожалеешь». Кристофер выбежал на освещенную двумя лунами дорогу и в ужасе оглянулся, однако за ним никто не гнался. Он пытался отдышаться. Нога болела, недавний перелом и отсутствие тренировок давали о себе знать. Он выпрямился и чуть не заорал от ужаса, перед ним стоял Гилберт. «Что ты здесь делаешь?» — спросили они в один голос. Гилберт был в остроконечной шляпе со звездами и почему-то в ночной рубахе. Под мышкой он держал несколько свитков. «Ходил смотреть на звезды», — сказал он, указывая на небо. «Сегодня они особенно яркие. На...» — забыхавшийся Кристофер с трудом потянулся. «На звезды? Зачем?» — протянул Гилберт, отводя глаза. «Я нашел в библиотеке один интересный свиток. В карточке к нему сказано, что он написан чернилами, которые видно только при свете двух лун. Ну и вот, я хотел его прочитать». «И что там?» — спросил Кристофер. «Рецепт пирога с крольчатиной», — смущенно ответил Гилберт. «А сам ты что здесь делаешь?» «Я ходил во сне», — соврал Кристофер. Это было первое, что пришло ему на ум. «Скорее бегал», — заметил его друг. «Не хочешь говорить? Не надо. Ладно, прости». Кристофер положил ему руку на плечо. «Я хотел сходить к кипящему озеру, но заблудился». «Ну, разумеется», — кивнул Гилберт. «Оно вообще в другой стороне. Пойдем, я провожу тебя». «Нет», — воскликнул Кристофер, — «что-то мне расхотелось. Давай лучше вернемся». «Правильно», — поддержал его Гилберт. «Тебе влетит, если кто-нибудь узнает, что ты бродишь тут по ночам». «А тебе нет? У меня есть разрешение». Гилберт показал ему еще один свиток поменьше. «Ясно», — протянул Кристофер. «Я рад, что встретил тебя». Они направились к лазарету, который оказался не так уж далеко. Когда здание с темными окнами появилось из-за деревьев, Гилберт спросил: «А как ты собираешься пройти мимо стражников?» «Они, кажется, спят», — сказал Кристофер. Стражники стояли там же, где он оставил их час назад. «Это что, бестелесные рыцари?» У Гилберта глаза на лоб полезли. «Они же никогда не спят!» Кристофер чуть не хлопнул себя по лбу рукой, как можно было забыть, что бестелесные рыцари вообще не умеют спать. «Ну, во всяком случае, когда я уходил, они меня не заметили», — сказал он. «Как странно», — нахмурился Гилберт. «Давай подумаем об этом завтра», — взмолился Кристофер. «Ладно. Увидимся на занятиях». Кристофер быстро направился к двери, стражники не шелохнулись. Ему вдруг показалось, что за ним наблюдают. Он обернулся, но никого не увидел. Гилберт уже ушел. «Скорее бы забыть все это, как страшный сон», — подумал Кристофер и открыл дверь.